Отдохнувших и повеселевших воинов Митаюки привела к озеру. Вышла к берегу, нащупывая внутренним взором плавающие в глубинах угольки, выбрала самый крупный, притянула к себе, все крепче овладевая сознанием жертвы по мере ее приближения. Вскоре вода забурлила. Над поверхностью появился тупорылый коричневый мухтанг, пожиратель тины. Коротконогий, жирный, большеголовый, с маленькими круглыми глазками, весь покрытый толстыми кожными складками. Росту в звере было всего ничего, полтора человека, но весело, похожая на огромный бочонок туша, раза в два больше всего отряда чародейки. На воинов Сирти это явление не произвело особого впечатления. Все они сотни раз в своей жизни видели, как шаманы, обеспечивая селение мясом, пригоняют из леса отборных драконов, завладев их сознанием. И громадные звери покорно ждут, когда их убьют и разделают маленькие человечки. Только Нахнат Хайт неуверенно спросил. Допускает ли вера в молодого бога подобное языческое колдовство, ведь это и есть обращение к природным духам? «Все мы действуем во славу Бога нашего Иисуса Христа», — ответила Митаюкине. «Разве поступок, ведущий к его прославлению, может оказаться недопустимым?» Бывший шаман пожал плечами. Слова девушки звучали логично. Да и кто он такой, чтобы спорить с любимицей молодого бога, ведущей их к новой богатой добыче? Чародейка сосредоточилась. Мухтанг слегка покачал головой. Больше его жирная шея не позволяла. Завыл, разбежался и врезался в заросли, проламывая стену кустарника и сминая молодые деревца, разрывая лианы, затаптывая траву и обдираясь о стволы толстых деревьев. Последние, по счастью, росли достаточно редко, чтобы зверь мог между ними протиснуться. И только кроны слабо покачивающихся великанов смыкались где-то там, далеко наверху, в сплошную зеленую крышу. Дорога за жирным монстром оставалась достаточно широкой, чтобы воины могли идти по двое бок о бок, даже не задевая друг друга локтями. Скорость получалась тоже неплохой, быстрый шаг. Так что за день люди прошли довольно большое расстояние. Увы, но до сумерек на след беглых врагов они так и не вышли. Когда воины разбили лагерь, Митаюки отрешилась от суеты и слилась с природой, стараясь заглянуть, ощутить ее как можно дальше во все стороны. А когда уже ближе к полуночи вернулась в реальность, сидящий рядом Нахнат Хайт невозмутимо сообщил. «Мухтанг сбежал, великая шаманка. Мы не решились тревожить твой покой и не знали, можно ли его забить. Он драпал по просеке так лихо, что теперь, верно, даже сам Иисус не дотянется до его разума». «Иисус может все», — перекрестилась черная ведьма, «и да пребудет с нами его любовь. Но зверь больше не нужен. Я нашла язычников. Кто-то большим числом собрался к северу от нас. Кому еще охота сидеть в густой чаще, кроме как неразбитому врагу?» «Велю готовить топоры», — сделал вывод Нахнат Хайт и придвинул Митаюке большой пальмовый лист, на котором лежало нарезанное ломтями копченое и жареное мясо. «Отдыхай, госпожа». Прорубаться через джунгли пришлось не дольше часа. Вскоре передовые воины вышли на тропинку, ведущую в нужном направлении, повернули на нее и очень скоро вышли на обширный песчаный пляж, прижавшийся к узкому и протяженному озеру, больше напоминающему старицу. Появление воинов Сирти, идущих с юга, вызвало у изможденных и грустных беглецов яркое чувство восторга. С криками радости несчастные кинулись навстречу спасителям, восхваляя великий Сидей и быстроту, с которой столичные колдуны прислали помощь. Нательные крестики на груди воинов Сирти заметили слишком поздно, когда сблизились до нескольких шагов. «Во имя Иисуса!» — вскинул над головой палец Утарса Иняр, и христианские воины ринулись вперед, сбивая с ног мужчин, хватая женщин, охватывая ринувшихся в рассыпную людей и сгоняя их обратно в кучу. «Нахнат Хайт, приведи мне старух!» — потребовала темная ведьма, холодно наблюдая за происходящим. «Колдуней не убивать!» Тут же отреагировал вождь, бросаясь в гущу схватки, больше похожей на избиение. Не прошло и нескольких минут, как перед Митаюки стояли на коленях сразу три увешанных амулетами престарелых женщины. «Отвечайте быстро и честно», — предложила им девушка. «Вы уже успели упредить великий Сидей о нападении сильного войска на его порубежье?» «Да, да, подлая тварь!» — радостно выкрикнула одна из пленниц. «Они все знают. Они придут и истребят вас всех. Скормят драконом, посадят на кол перед священной березой на главной площади столицы. Вам никуда не убежать, нигде не скрыться. Они найдут вас и намотают ваши кишки вам же на шее». «Ах ты, тварь!» Один из воинов, не выдержав ее ненависти, коротким взмахом палицы размозжил старухе голову. Митаюки поджала губы. Нахнатхайт отвесил пареньку за трещину, оттащил и дал пинка. «Пошел вон, тупой менгв! В следующий раз домой за самовольство отправлю!» «А знаете ли вы, мудрейший, кто командует сим победоносным воинством?» — продолжил расспросы чародейка. «Проклятый советом Янка Малныча, приговоренный к смерти за измену!» — пробормотала другая старуха. «Кто ты, юная дева? Я чую в тебе колдовской дар. Ты из древнего рода, пусть и не самого знатного. Почему ты предала свой народ, несчастная? Почему перекинулась к поганому изгнаннику? Чего ради обрекла себя на тяжкую смертную муку? Нечто ты надеешься, что веселье ваше продлится долго, несчастная?» Митаюки Нэ присела перед женщиной и заглянула ей в глаза. Шепотом спросила. «Почему ты решила, что я к кому-то переметнулась, мудрейшая?» «Но ведь твой род...» — попыталась ответить ей старуха, но девушка перебила ее. «Мой род отдал меня на потеху иноземцам, никак не попытавшись спасти. И с тех пор мне предавать некого. Я одна, одна и только за себя». «Но ведь ты служишь Янка Малныча?» «Неужели?» — улыбнулась чародейка. «Ты умудрена сединами, ведьма, и носишь амулеты старшинства. Ты не могла не учить детей в своем доме. Ты должна знать учение девичества. Разве ты не рассказывала, как нужно правильно приручать мужчин? Дарить ласку, побуждая делать то, что нужно тебе. Хвалить, восхищаться, преклоняться, но направлять туда, куда желаешь. Позволять мужчине делать все, что ему нравится, если это не вредит твоей цели и твоей власти над ним. И поощрять любое разгульное веселье, если платить за него придется кому-нибудь другому. Смотри, мудрая учительница, веселье моих мужчин происходит за счет твоего народа. Именно вы подарите им славу, богатство и наслаждение. Но за все вместе в итоге расплатится Янка Малныча. Скажи, мудрая учительница, разве я не прилежная ученица? Разве я не усвоила ваши уроки наилучшим образом?» «Это были советы для семейной жизни!» — выкрикнула старуха. «Моей семьей стали белые иноземцы», — пожала плечами, выпрямляясь Митаюки Нэ. «Могучему молодому богу казаков нужны ваши души. Значит, Иисус Христос их получит». «Но что нужно тебе?» Юная чародейка опять присела и шепотом, так, чтобы слышала только женщина, спросила. «Напомни мне, мудрейшая, как вознестись над соперницами, стать первой, самой могучей и недостижимой, если другие девушки сильнее и знатнее тебя?» «Избавиться от них», — сглотнув, пробормотала старуха. «Вот видишь, мудрейшая», — склонила голову на бок Митаюки Нэ, — «это ваше учение». «Но избавиться не значит убивать». «Я не убиваю», — сказала чародейка. «Ваши деревни гибнут не из-за меня. Просто мужчинам нужно платить за послушание. Учение девичества не советует перечить мужу, если его увлечение не мешает планам жены». «Чего же хочешь ты?» «Стать сильнейшей колдуньей в мире», — на самое ухо прошептала ей девушка. «Но это невозможно», — воскликнула старуха. «Тебе не удастся избавиться от всех». «Почему?» — вскинула брови Митаюки. «Учение молодого бога запрещает чародейство и обращение к иным богам». «Я не убиваю соперниц, мудрейшая, я просто запрещаю несчастным губить свою душу. Новая вера сильна и быстро распространяется. Не прошло и полугода, как я принесла слово Иисуса Христа в земли Северного Ямала, а на Имтанге и Варанхае уже не осталось ни одной ведьмы». «Еще остались», — глухо ответила учительница из дома девичества. «Нет, мудрейшая, уже нет», — Митаюки Нэ хлопнула в ладони. Воины коротко выдохнули, и в спины старух вонзились копья с прочными кремневыми наконечниками. Покончив с никчемными пленницами, молодые сирти тут же поспешили к товарищам, занятым куда более интересным делом. Рядом с правительницей остался только покрытый шаманскими татуировками Нахнатхайт, внимательно смотрящий на свою госпожу. Митаюки припомнила, что именно отвечала ей пленница. Сама она говорила тихо, не для чужих ушей. Что мог подумать вождь, и поспешила развеять возможные подозрения. «Несчастная, отчего-то решила, что я истребляю всех, кого считаю своими соперницами», — сказала она. «Но ты свидетель, Я старалась сохранить жизнь всем, кого мы встретили на своем пути. И друзьям, и врагам. Я не уничтожала никаких соперниц. Я спасала заблудшие души. И большинство спасла. Если бы не кровавый безумец Йенка Малныча, убивающий всех, кого видит, живыми остались и обитатели этих селений. Я обратила бы их в христианство, не пролив ни капли крови. «Да, госпожа», — поклонился Нахнатхайт. Митаюки, при всем ее нынешнем опыте, не удалось понять, верит ей бывший шаман или его просто устраивает все происходящее. Поэтому она добавила. «Теперь мне приходится исправлять за Йенка его промахи. Нельзя допустить, чтобы в наших землях бродили толпы озлобленных сиртя, жаждущих мести. Хочешь, не хочешь, но их нужно истребить». «Да, госпожа», — снова согласился вождь. Похоже, Нахнатхайт все же сомневался в ее искренности. Но бывалого вояку устраивало сложившееся положение, и он не собирался копаться в мелочах. Какая разница, каким именно богам поклоняется правительница, если она ведет своих людей от победы к победе и от добычи к добыче? «Осталось два племени. Теперь нужно отыскать их», — сказала темная ведьма. «Я полагаю, они вернулись к своим чумам, госпожа», — сказал бывший шаман. Митаюкине вопросительно вскинула брови, и Нахнатхайт продолжил свою мысль. «При нападении сирти бежали из селения налегке. В лесу у них нет удобных домов, припасов, самых важных вещей. Пара ночей без крыши над головой, и они не могут не понять, что их никто не преследует. Посидев несколько дней среди кустов, без вкусной еды, поспав на голой земле и помёрзнув ночами, они попытаются пробраться домой и взять хоть что-нибудь. Не найдя там врагов, они решат, что ужас миновал, и вернутся в привычное место. Просто станут намного осторожнее». «Ты уверен?» — усомнилась Митаюки. «Нет, госпожа», — покачал головой бывший шаман. «Кому-то следует это проверить». Намек был достаточно прозрачен. «Я помолюсь Господу нашему Иисусу об озарении», — осторожно ответила юная чародейка. «Пусть меня не отвлекают. Найди мне иголку и нитку, Нахнатхайт. Наверняка у кого-то из женщин они есть». Девушка отошла к самому срезу воды, опустилась в мягкий песок на колени, положила на них руки ладонями вверх, закрыла глаза и сделала глубокий вдох, внимая и ощущая, сливаясь с окружающим миром. В кронах за озером призывно мигнула живая искра, и темная ведьма обратила на нее все свое внимание, поглощая сознание, растекаясь чувствами по телу. Перетопнула лапами по веткам, потянулась всем телом, расправила крылья, вскинула голову, клекочуще прокричав приветствие солнечным небесам, потом посмотрела вперед и вниз на застывшую на берегу юную женщину в странном одеянии под названием «Сарафан», и спрыгнула с ветки, распахнув широкие крылья. Навстречу упругу ударил воздух, толкнул вверх, и в несколько сильных взмахов чародейка набрала высоту, стремительно помчалась над кронами, в минуту одолевая расстояние, которое двуногие осиливают разве что за час. Когда среди ветвей сверкнула солнечными зайчиками лента воды, спикировала, помчалась по зеленому тоннелю, то снижаясь, то несколькими взмахами поднимаясь обратно к зелени. Селение Сиртия выдало себя запахом гари и гнили. Темная ведьма набрала высоту, перемахнула густые деревья, что тянутся вдоль русла, долетела до просторной прогалины, села на ветку густой шелковицы, растущей прямо среди чумов. Вниз посыпалась труха. «Тета, это ты?» — тут же выглянула из чума девушка с тремя черными косичками. «Говори громче», — отозвались из другого дома. «Что случилось?» — спросил мужской голос от самой реки. Это было все, чего хотела знать чародейка. Она сделала глубокий вздох, вздрогнула, подняла голову и открыла глаза, дотянулась до воды, омыла лицо. Встала, троекратно широко перекрестилась, кланяясь в разные стороны. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», как это довольно часто делал истовый отец Амвросий, «благодарствую тебе, Господи, за любовь беспредельную твою, милость и все благодеяния». Нахнатхайт, охранявший покой госпожи, тоже поднялся, протянул девушке небольшой коричневый кубок, из которого торчала отполированная пальцами до блеска бронзовая игла. «Благодарю», — приняла его чародейка. «Ты был прав, сирти вернулись в деревню. Завтра выступим к реке». Дабы выразить свое уважение к воинам, Митаюки нашила их подарки себе на сарафан, на грудь, чуть ниже ключицы. Мужчины, поняв, что подарок понравился, вскоре преподнесли ей еще два родовых амулета. Один добыли у старицы, пока девушка летала в облике птицы к далекому Варанхаю, второй — в третьем разоренном племени. Идти до деревни пришлось долго. Полный день до реки и еще полдня пробираться по берегу, а остаток дня отряд ждал, пока чародейка ходила на разведку. Нападающим повезло, никаких сторожевых амулетов вернувшиеся беглецы не расставили. Видать, некому оказалось. Шаманы стараниями Йенка Малныча не выжили. Ведьмы же в боевых искусствах не сильны. Их обереги бытовые, домашние. Только сам чум от чужака спасают, али вещи ценные. Правда, язычники поставили возле священного дерева сторожа. Но только что от него за польза, если он дальше ближних зарослей не видит? Еще в сумерках новообращенные христиане обошли деревню, перекрыв сирте все пути к отступлению. А едва колдовское солнце начало разгораться, ринулись вперед. Караульный закричал и метнул копье в одного из тархатцев. Этим сопротивление и кончилось. Еще через день отряд Митаюки добрался до четвертого селения, также в сумерках взяв его в полукольцо, а затем ринувшись в быструю атаку и не упустив ни единого язычника. Вот и все. Путь через Ямал безопасен. На вечернем пиру подвела итог юная чародейка. Теперь вы, мои храбрые воины, можете вернуться домой, обнять родных, похвастаться трофеями, показать раны, рассказать о славных победах, отдохнуть перед новыми боями. Я вас отпускаю. А как же ты, госпожа? Встревожились сразу десятки мужчин. Здесь неподалеку поселились мои друзья. Выпила поднесенного хмельного сока девушка. Желаю их навестить. Мы проводим тебя, великая шаманка. Мы будем оберегать тебя от опасности. Боюсь, если я появлюсь с такой свитой, мои друзья изрядно перепугаются и запрут все двери, — рассмеялась Митаюкине. Я же не на войну отправляюсь, братья мои во Христе. Просто хочу увидеть давних подруг, обнять их, поболтать. Нет, армия для этого мне вовсе не нужна. Одна управлюсь. Любовь Иисуса обережет меня от возможных бед. «Иисус оберегает не сам по себе», — твердо возразил Нахнатхайт. «Рядом должна быть рука, каковую он направит в сердце врага ради твоего спасения». «Ты забыл, мой мудрый друг? Только что мы покончили с врагами на всем пути от Варанхая до Йемтанга?» «В этом невозможно быть уверенным до конца», — покачал головой бывший шаман. «Любимица молодого бога не должна путешествовать одна». «Прости, Митаюкине», — громко перебил его молодой голос, «но ведь даже ты при всей своей мудрости не можешь ходить в этих краях пешком. Я нашел у язычников лодку, дозволь быть твоим гребцом». «Нявасят», — узнал своего воина Нахнатхайт. «Храбрый боец, сильный воин, честный христианин, твой преданный слуга. Он будет тебе хорошим спутником, великая шаманка». Нявасят, растолкав сотоварищей, вышел вперед и опустился на колено. Статный, широкоплечий, с татуировкой колючего плюща, дарующий неотразимость в любовных приключениях на левом плече и распятие на правом. Чувства юноши были полны дерзостью. «Супруга великого белого атамана не может так долго находиться наедине с мужчиной. Это вызовет кривотолки. Пусть...» — она обвела воинов взглядом. «Пусть с нами отправится храбрый Ямгава. Ты не против?» Воины одобрительно зашумели, и Митаюки поняла, что случайно сделала очень верный ход. Между тархатцами и людьми бывшего шамана с самого начала возникло нечто вроде противостояния. Борьба за воинский успех и внимание правительницы. Нявасят принадлежал к шаманцам. А взяв ему в пару тархатца, чародейка уравновесила успех, а друзей юного красавца порадовало безразличие девушки к записному сердцееду. «Воля твоя, госпожа!» буркнул красавчик, смиряясь с неудачей. «Двух телохранителей мне вполне достаточно», — объявила Митаюки. «Всем остальным повелеваю отдыхать». Пашка Рыжий и по имени, и по прическе отвернулся от очередного порыва злобного ледяного ветра, сделал вдох, нахлобучил глубже на голову волчий триух и опять повернулся к морю, осматривая мерно качающиеся волны. Дураку понятно, что в такую погоду никто на остров не сунется. Тут даже писец из норы не вылезет, если не хочет собственный зад отморозить. Не то что полуголым туземцам в набег идти. Так что прыгал караульный на башне совершенно напрасно, только время зря терял. Но служба есть служба, казачий обычай суров. Погода не погода, а караулу должно стоять и во все стороны старательно таращиться, глаз ни на минуту не смыкая. «Лучше бы я дрова пилил», — вздохнул Пашка. «Пилить бесконечные завалы сухостоя, которые казаки завозили летом цельными стволами, так выходило быстрее, было делом выматывающим и муторным. Но во дворе острога хотя бы не дуло». «Чтоб я сдох!» — резко остановился казак и протер глаза, не веря увиденному. «Не может быть! Лодка!» Он подхватил палку, ударил в било, подошел к внутренней стороне стены и крикнул вниз высунувшемуся Кольше Огневу. «Лодка на воде, челнок маленький, три путника всего». «Наши? Не похоже». «Кого же это несет в неурочное время?» Оставшийся в остроге за старшего, кормчий скрылся в мастерской. Но скоро вышел в тулупе еще с двумя мужиками, и все вместе они отправились опускать мост и открывать ворота. Пока управились, пока дошли до берега, лодка почти добралась до цели, и Кольша ахнул. «Митаюки? Она оглашенная», — подтвердил другой казак. «Да еще голые все. Чисто обезумели». Назвать гостей совсем уж голыми было нельзя. Девушка была одета в сарафан, поверх которого куталась меховой плащ. Молодые сиртя были в кожаных кухлянках и малицах. Однако для зимнего студеного моря это было все равно, что ничего. «Ловите их, кутайте, отогреваться тащите», — распорядился кормчий. «А после разберемся, зачем примчались. Давай». Мужчины приняли лодку, рывком вытянули ее на берег почти на всю длину. Потом также решительно извлекли изнутри синюшных гребцов, завернули их в собственные сброшенные тулупы, чуть не бегом поволокли к воротам. Митаюки выбралась сама, повисла на шее кормчего. «Кольша, как я по тебе соскучилась!» и расцеловала его в обе щеки. «Да ладно тебе!» — хмыкнул мужчина, дружелюбно похлопал ее по спине. «Эк, тебя понесло в такую погоду. Беги, грейся!» Где в остроге самое теплое место, чародейка знала отлично, и потому сразу отправилась на кухню, к непрерывно пылающим очагам. Радостно обняла несколько знакомых стрепух, отношения с которыми наладились еще до ее ухода. Немного погрелась, осмотрелась. Замерзших почти до полного бесчувствия гребцов, чудом удержавших весла до самого прибытия, уже приняли в свои объятия местные девушки-сирти. Назвать их невольницами после нескольких лет было, наверное, уже нельзя. Казаки захваченных пленниц особо не сторожили, и кто хотел, вполне мог удрать. Раз остались, значит, не очень-то и вырывались. Девушки раздели парней, осторожно отогревая, растирая лица и кисти, уложили на лавку между очагов, чтобы жар лился на тела сразу с двух сторон. «Я вижу, они попали в хорошие руки», — сделала вывод темная ведьма, вышла из кухни и открыла дверь в избу воеводы. «Настя, ты дома?» «Митаюки!» Воеводская жена схватила ее, обняла, закружила. «Приехала! Как? Откуда? Надолго? Навсегда? Ой, подожди, что же я тебя? Ты, небось, оголодала с дороги и жажда мучает. Сейчас я тебе сбить не налью. Тебе всегда нравился». Темная ведьма с трудом сдержала улыбку. Дружба с женой атамана означала быть в курсе всех планов, событий и неприятностей. Так что из рук Насти Митаюки похвалила бы и отвар осиновой коры. Но эта высокая и сильная, широкобедрая, белокожая женщина стала первым человеком за последний месяц, который искренне обрадовался их встрече. «У меня для тебя подарок!» Чародейка достала из-за пазухи ожерелье, бусинки на которых заменяли костяные фигурки птиц, рыб, драконов и людей. «Малышу твоему будет интересно этим любоваться. Как, кстати, сынишка твой растет?» «Он уже говорить даже пытается, Митаюки!» Разговор зацепился за животрепещущую для хозяйки тему. И потек, потек журчащим ручейком, сворачивая с одной темы на другую. О том, как и чем переболел мальчик, чего ест, а чем давится, что готовить вообще трудно, так как самых простых и привычных продуктов просто нет, от муки до гречи. И может теперь, когда в далекой Москве поменялся государь, Настя с Иваном наконец-то смогут вернуться назад, к обычной жизни. Черная ведьма, услышав такое, вздрогнула, как от удара, и переспросила. «Поменялся русский царь?» «Иоанн Васильевич приставился, Федор Иоаннович взошел», — подтвердила хозяйка, подливая гостей в миску какого-то супа. У Ванечки ссора с одним из бояр к царю близких случилась. Давно, знамо, не сейчас. Вот от гнева царского сторонясь, он в здешние края и отправился. Ныне же государь другой, и бояре приближенные поменялись. Коли так, то опасаться нечего, можно и домой. Митаюки вскинула руку к груди, к бешено забившемуся сердцу. Да, ради такого известия стоило перебраться через море. Воевода собрался вернуться на Русь, оставить, наконец-то, Матвея в покое, перестать мешаться под ногами. А если из двух главных и сильных атаманов один исчезнет, то власть на Ямале достанется кому? Боясь спугнуть удачу, черная ведьма поспешила сменить тему. Кондрат сказывал, Устинья вернулась. «То верно», — согласилась Настя. «Токма обижается она за что-то и в Остроге жить не желает. На Драконье болото перебралась, поселок там у Сирти. Местные Устинью чуть ли не за целительницу почитают, так что осела крепко, не отпустят. Чего-то ты в лице изменилась, Митаюки? Побледнела. Нечто съела чего? Тебе плохо?» «Мне хорошо», — зевнула чародейка. «С холода да в тепло, да еще накормила ты вкусно на изумление. И сытно. Вот и сморила». «Так ты ложись, отдыхай, я сейчас постелю. Ванечка в походе, места много». Митаюки провела в русской крепости 3 дня. Играя с детьми, кого-то хваля, о ком-то беспокоясь и давая мамам советы по их излечению, избавила Кольшу Огнева от боли в застуженной руке, заговорила 2 девкам амулета от дурного глаза, отстояла с Афоней, прости господи, службу в его островной часовне, оставила Насте 2 поклада, наговоренных на послушание мужа, и отплыла, к великому разочарованию купающихся в ласках и внимании воинов. Местные девушки соскучились по облику смуглолицых и узкоглазых сирти, а тут такие красавцы, да еще в опустевшем остроге, все свободные мужчины которого отправились на поиски добычи и приключений. В путь челнок отправился поздно вечером, в те недолгие часы, когда над морем устанавливался штиль. Только это, да энергичная работа веслами спасли Ямгову и Нявосяда от очередного переохлаждения. Лодка шла всю ночь, а когда колдовское солнце стало разгораться, оно оказалось уже достаточно близко, чтобы отогреть путешественников после студеного перехода. Весь день они плыли вдоль берега, благо северный ветер подгонял гребцов в спину, а поднятые им волны были попутными и пологими. К новым сумеркам путники причалили к берегу. Воины наломали веток с сухого кустарника и натаскали пожухлые травы, соорудив на сырой и холодной земле пухлое широкое ложе. Но земля была не только студеной, она была мертвой. Митаюки Нэ, даже не сливаясь воедино с окружающим миром, ощущала, как гасится в зародыше любая жизнь, как чахнут не проклюнувшись семена и застывают не развившись зародыши в яйцах, отложенных птицами и драконами. Кто-то наложил на эти земли проклятие, смертное, жестокое, беспощадное. Кто-то слишком сильный, чтобы Митаюки Нэ смогла развеять наведенное колдовство. «Не иначе постарались чародеи из Великого Сидея», — прошептала девушка. «Хотят лишить казаков еды и дров. Старики совсем обезумели, собственную землю губят ради мелкой пакости. Эти дряхлые уроды не имеют права на власть», — чародейка вздохнула. «Но чтобы стать самой могущественной, нужно уничтожить всех, кто сильнее тебя. Что же, мы еще посмотрим, кто победит в конце пути. На Ямал пришел новый, молодой бог». Черная ведьма осенила себя крестным знамением и поклонилась на восток. «Да пребудет с нами любовь великого бога Иисуса Христа, да одарит он нас своей мудростью и своей силой. Слава Иисусу!» Бросив все дела, торопливо перекрестились воины. «Давайте укладываться», — решила девушка, расстегивая плащ. «Забирайтесь ко мне под накидку. В здешних местах нельзя спать в одиночку. К утру околеешь». Разумеется, чародейка сильно рисковала. Однако за ночь и день молодые ребята так вымотались, что даже не попытались приставать, сразу провалились в сон, отчего поутру выглядели весьма смущенными. «Не рассиживайтесь, второй такой ночи не случится», — не удержалась от ехидства Митаюки Нэ, набрасывая обратно на плечи свой драгоценный меховой плащ. «Пора возвращаться в теплые земли». Путники перекусили копченым мясом, запили его чистой, чуть горьковатой водой, отстоявшейся в лужах в 100 шагов от моря, и снова спустили лодки на воду. Чародейка не спросила, где именно обустроилась Устинья, понадеявшись на свои способности. Но то, что она увидела, превзошло все ожидания. Трудно ошибиться, если после многочасового пути вдоль темного мертвого берега впереди вдруг открывается ослепительно-зеленое, как сверкающий на солнце изумруд, поющая птицами и усыпанная медовыми цветами роща. «Ищите протоку», — скомандовала Митаюки. «Нам нужно туда». Топи драконьих болот подступали к морю почти вплотную, поэтому узенький ручеек, прорезавший колышущийся ковер желтого роголистника, оказался настолько глубоким, что весла не доставали до дна. Челнок прошел по нему без особого труда, сперва через мертвые травы, потом через жухлые, затем через зеленые и, наконец, через цветущие. Свежий морской воздух сменился сладковато-пряными ароматами, словно путники погрузились в столь любимый русскими сбитень, и, наконец, лодка вошла под кроны деревьев. Попав на сушу, ручей моментально обмелел. Ямгова и Нявасиат выпрыгнули наружу, чтобы уменьшить осадку, повели лодку за борта, но она все равно то и дело шаркала дном по песчаному руслу. «Митаюки!» — замахала с берега, одетая в замшевую кухлянку женщина. «Устная!» — чародейка выпрыгнула в воду, пробежала несколько шагов и обняла свою близкую подругу. «Милая моя Устная, как давно я тебя не видела!» «Митаюки, родная моя, хорошая, как я по тебе соскучилась!» Объятия были крепкими и искренними, честными. Ведь чародейка действительно любила казачку, ценила ее отношения. Именно Устинья первая учила ее русскому языку, первая рассказала о русских обычаях, всегда поддерживала рабыню и помогала. Митаюки была очень благодарна этой белокожей красавице и отправила на смерть не из ненависти, а только по большой необходимости. Но Устно выжила, и это было прекрасно. «А ты изменилась, Ми?» Отступив, осмотрела бывшую наложницу казачка. «Не узнать. Возмужала, похорошела, окрепла. Настоящая боярыня». «Ты тоже, милая подруга, стала совсем иной», — развела руками черная ведьма, оглядывая высокую белокожую женщину, волосы которой сплетались в россыпь косичек, скрепленных костяшками и палочками. На плечах лежала замечательно выделанная замшевая куртка с рядами кожаной бахромы на высокой груди, на боках и рукавах. На широких бедрах ремень скреплял куртку со штанами из мягкой темной кожи, внизу превращавшихся в сапоги. «Как интересно шутит с нами судьба, прекрасная Устна. Когда мы встретились, ты была русской христианкой, мечтающей о смерти, а я глупой язычницей с теми же желаниями. Прошло всего пару лет, и теперь я стала искренней христианкой, чтящей превыше всего Иисуса Христа, одетой в русские одежды и соблюдающей русские обычаи. А ты обратилась в могучую языческую чародейку, возрождающую жизнь, обликом и поведением неотличимую от родовитой Сирти». «Ну какая из меня чародейка, Ми?» — рассмеялась бывшая казачка, беря подругу за руки. «Просто я иногда прошу небеса, и тогда идет дождь, или меняется ветер. Я желаю людям добра, и они выздоравливают. Иногда ухожу в черные земли, и тогда там снова начинает расти трава, и туда приходят звери. Но это происходит само собой. Я не колдую, не ворожу. А это...» Она небрежно подбросила пальцем левые косички. «Просто для памяти. Вот сие. Это важенка просила по весне на поля южные приплыть. Это синий писец звал в чащу за озером. А это, чтобы про дожди на будущей неделе не забыть». Митаюки, не цокая языком, покачала головой. Белая иноземка даже не понимала, что получать желаемое по простой просьбе, без обрядов, амулетов и жертвоприношений, это и есть высшее мастерство чародея, недостижимое большинству колдунов даже в Верховном Сидее. А амулетом в волосах, которые помогали Устно вспоминать важные поручения, им все ведьмы тупо и бездумно подражали, следуя примеру легендарных прародительниц. Казачка стала первой известной Митаюкине ведуньей, получающие от них реальную пользу. «Ты только просишь Устно?» — осторожно уточнила темная ведьма. «Твои друзья не рассказывают тебе о будущем, о былом, о том, что творится в далеких краях?» «Сказывают», — согласилась белая целительница. «Как погода завтра переменится? Али какие звери появятся? Где какие травы цветут? Куда птицы кочуют?» «А на год? Ты можешь проведать, что произойдет через год или два?» «Какая разница?» — пожала плечами Устинья. — «Год пройдет, все узнаем». «Да, узнаем», — с облегчением кивнула гостья. Похоже, великий дар ее подруги ограничивался способностью повелевать погодой и жизнью. Большего она не могла, большего ей и не требовалось. Митаюки очень обрадовалась, что не нужно считать казачку своей соперницей, и порывисто ее обняла. «Как же я по тебе соскучилась, Усна!» «Доброго тебе дня, Митаюкине!» «Да...» Наконец решил обратить на себя внимание маленький остяк Маюни. За минувший год чародейка уже забыла, как он выглядит, и сильно удивилась, что паренек почти на голову ниже своей возлюбленной. «И тебе всего самого хорошего, следопыт!» Удерживая руку подруги в своей, кивнула девушка. «Ты это, Митаюкине?» Смущенно понурился остяк. «Ну, в общем, да...» «Хорошо», — рассмеялась черная ведьма. «Согласна». «Прости, это, да», — еще больше смутившись, выдавил следопыт. «Я не сержусь, Маюни», — кивнула чародейка. «Ну, что не верил, что ругал, что отваживал всех. Да, ты хорошая, выходит. Выходит, ты хорошая, а я глупый, да? Сказывал, злая ты, а ты добрая, да». «Перестань, Маюни», — покачала головой Митаюки. «Ты хороший для Усны, это главное. А какой ты для меня, то без разницы. Можешь не любить, главное, чтобы Устинью любил». «Я люблю, да», — расплылся в счастливой улыбке следопыт. «И она меня, да. Мы теперь всегда вместе будем». «Пусть радость придет в твой дом, Маюни», — кивнула черная ведьма. «И не говори опять, что я желаю тебе зла». «Ты же простила меня, Митаюкине», — обиженно поджал губы остяк. «Я больше не сержусь, следопыт», — торжественно объявила темная ведьма. «Отныне мы друзья. Ты не позаботишься о моих спутниках, друг Маюни. Они устали и проголодались». «Да, Митаюкине», — облегченно перевел дух остяк. Необходимость общаться с ведьмой Сирти его явственно утомляла. «Идите со мной, други, да. Много хурмы у нас, да. И рыба есть, и мясо есть. Покушаем, да. Спать положу». Мужчины ушли вглубь селения, а Устинья положила ладонь гостя на живот. «Вижу, у тебя появился сын, Ми». «Появится, Усны», — поправила чародейка. «Еще только через полгода». «Ему нужно хорошо кушать», — кивнула целительница. «А ты, похоже, совсем не ешь рыбы. Пойдем». Разговоры Устиньи за богато накрытым столом мало чем отличались от бесед с атаманской Настей. О семье и муже, о планах и о том, что без муки, крупы и масла со сметаной совсем тоскливо. Хочется иноземкам привычной еды. Мучатся, соскучились по родным лакомствам. Однако целительница, в отличие от воеводской жены, на Русь не рвалась. Мысли ее слишком занимали хлопоты, связанные со здешними заботами. Где-то земли пересыхают, где-то леса болеют, где-то рыба голодает. Повсюду нужно заглянуть, изменить, поправить. Еще детей человеческих здоровыми сохранить, родителей накормить, родники наполнить. Эти оговорки забавляли чародейку и радовали. Разум правительницы уже прикидывал важность знакомства с шаманкой, способной оживить все вокруг себя. И ведь постепенно, шаг за шагом, она оживит весь убитый колдунами западный берег Ямала. Чувства же подруги пугались за Усны, неспособные увидеть грядущего. Ведь если пророчество злой Нины Пухуцы и ее самой сбудется, Устинья сгинет здесь, вместе со спасенными ею землями. Заледенеет, покроется инеем, занесется снегом. Погибнет, но не уйдет. Неожиданно Усна встрепенулась, пробежала пальцами по косичкам, притянула и прижала к губам одну из косточек, поднялась. «Прости, Ми, я ненадолго отлучусь». И быстро вышла за полог. «Не иначе какой-нибудь тритончик в соседнем озере в беду попал», — насмешливо подумала служительница смерти. «Что же, беги, спасай, блаженная». Прихватив с собой грушу из выставленных хозяйкой фруктов, чародейка вышла из дома, с интересом крутя головой. Деревня казачки представляла из себя забавную смесь русских домов, привычных Устиньи, и местных чумов. Просторные и высокие, как воеводская изба, они, однако, были связаны из жердей и обшиты кожами или циновками, и крыты широкими пальмовыми листьями. Оно и понятно, коли морозов под колдовским солнцем не случается, зачем толстые и тяжелые бревенчатые стены рубить? Сойдет и так. Похоже, целительница, заказывая Маюне новое жилище, истребовала его в привычном размере. Остяк, как смог, исполнил. А после Сиртя, прибившиеся к талантливой чародейке, стали ей подражать. И пошло-поехало чуморубленное строительство. Главной площади в привычном ее виде Митаюки не разглядела, равно как и священного дерева или капища. И это тоже понятно. На что людям молельные места, коли у них настоящее воплощение Бога на краю деревни живет? Сходи, попроси, и будет тебе дождь, или улов, или жена понесет. Даже коли откажет, так объяснит хотя бы, почему. И ждать понапрасну не придется. Нет, капище — это хорошо. Языческим селение можно не называть. Не придется потом своим телохранителям голову морочить, отчего в истинную веру обращать никого не стало. Пожалуй, для пущего спокойствия можно даже крест где-нибудь на окраине вкопать. Устно возражать не станет, она ведь от своей веры не отрекалась. Никаких признаков дома девичества или дома воинов Митаюки тоже не заметила. Хотя бы потому, что в одном месте увидела мужчин, сшивающих челнок, и им помогало трое мальчишек разного возраста. А в другом женщина перебирала фрукты, а девочки лет 10-11 их резали и рассыпали на листья для засушки. Никто детей из семей не забрал, к учению не приставил. Судя по всему, в сердце драконьих болот появилась настоящая русская деревня, такая же, как в других поселениях казаков, но только без острога. Неожиданно чародейка увидела сидящего на груди жердей Остяка, старательно остругивающего слегу огромным русским косарем. «Доброго тебе дня еще раз, следопыт!» — окликнула его девушка. «Где твой бубен, славный потомок шаманского рода?» «В хижине лежит, да», — вздохнул паренек. «На что мне теперь бубен? Не слушают меня больше духи. Устно мою милую слушают, а от меня отвернулись, да?» «Как же так вышло, Маюни?» — заинтересовалась чародейка. «Лесная дева ко мне пришла, Митаюкиная», — перестав строгать, поведал Остяк. «Сказала мне, не надо спасать русскую, не нужно любить устно. Со своего рода надо бы на жену выбирать, свой род продлевать. Да, я отказался, ее захотел. Она лучше всех сказал, да. Устно же в то время уже ушла из тела своего, душа ее на верхнее небо вознеслась. Посмотрели мыслью на нее духи и поняли, что нет никого ее лучше. Я звал-звал ее, вернуться молил, отогревал огнем и собой согревал. Смилостивились духи к моей молитве, отпустили устно из верхнего мира, отдали ее в мои руки. Вернулась, милая моя, устно, а с духами небесными и земными говорить не разучилась. Видит их по-прежнему, слушает, советуется. И они ее слышат, да. А меня нет, протяжно вздохнул Остяк. Вестимо наказали меня духи за упрямство, да. Так наказали, что коли я устно выбрал, то и они тоже. С нею говорят, со мной молчат, да. Оглохли духи к моему бубну, не слышат. Так она почти умерла, охнула чародейка. Вознеслась в верхний мир? Прошла испытание смертью? Поклонница смерти, исповедующая учение о перерождении перед лицом гибели, о необходимости перешагнуть грань жизни, чтобы потом добиться возвышения, Митаюкине не могла не оценить столь потрясающего подтверждения правоты ненавистной всем, но все равно мудрейшей из мудрых, старой Нины Пухуца. Митаюки сама 3 года назад мечтала о смерти, но нашла в себе силы переродиться, и вот теперь правит севером Ямала. Пока только севером. Устно, получается, тоже умерла, чтобы подняться над самой собой. И вот стала равной богам. Но бедный Маюни, маленький Остяк из рода шаманов, проклятый бубен которого постоянно разрушал ее колдовство, Маюни от испытания увильнул и теперь навеки останется простым смертным. Впрочем, юный следопыт нашел свою любовь. «Эх, Маюни, Маюни!» — покачала головой чародейка. «Что же ты не увез устно далеко-далеко, как она хотела? Зачем вернул сюда, в колдовство и войны? Отчего вы не живете в покое и счастье где-нибудь возле Пустозерска?» «Мы хотели, да», — признался Маюни. «За золотом вернулись, да, за своей долей». «Опять это золото!» — вздохнула черная ведьма. «Тебе ли не знать, потомок остяцких шаманов, что не в золоте богатство, а в людях? Твоя Устинья и человека исцелить умеет, и дождь вызвать, и бурю успокоить. Нечто с умением таковым вы бы с голоду умерли, а ли голыми и босыми остались бы. А золото, конечно, казаки не отдали». «Отчего же отдали?» — пожал плечами следопыт. «Да только мы не уберегли мы его, да. Супротив воли назад вернулись. Ныне же устная сама уплывать не желает. Понравилось ей на сём берегу, прикипела. «Послушай меня внимательно, Маюни из рода остяцких шаманов», посмотрев по сторонам, понизила голос чародейка. «Сделай лодку, большую, крепкую, чтобы путь через море студёное выдержала. Собери припасы путевые, на месяц хотя бы, вещи, что устно пригодиться могут. Коли золото добудешь, то и его собери. С лета держи наготове, дабы в любой момент Устинью забрать мог и в спокойные земли увезти». «Откажется, боюсь, да?» «Маюни, посмотри мне в глаза, прямо в глаза, не отворачивайся», — потребовала темная ведьма. «Теперь скажи, что я опять желаю тебе зла». «Исполню я, Митаюкине», — почти сразу сдался остяк. «Построю, да. А что, беда большая летом случится?» «Может, да, может и нет», — смягчила тон чародейка. «Предчувствия дурные случаются. Но коли предчувствия появились, то беду и упредить можно, пока не обрушилось. Коли справлюсь, никто ничего и не заметит. И тебя, Маюни, все вокруг будут почитать за пугливого дурачка. А не справлюсь, выживешь ты один. Тебе кем больше нравится оказаться, дурачком или уцелевшим?» «Лодка хорошо, да. Плавать на ней можно, сеть ставить, тюленя бить. Припас хорошо, припас никогда лишним не бывает. Нет, Митаюкине, дурачком меня не сочтут, да. И золото поищу, да. Пусть будет». Остяк подумал и вернулся к строганию слиги. Однако мысли его явственно сосредоточились на новых планах. «Я опять победила», — подумала Митаюкине. «Мне мешал бубен, этой опасности больше не существует. Но если бы кто-то сказал мне год назад, как именно будет выглядеть успех, я бы рассмеялась ему в лицо». Устно обратилась в шаманку, Маюни утерял свой родовой дар. «Да, духи трех миров любят пошутить. Никогда не поймешь, во что именно выльется исполнение твоих желаний». Юная чародейка прошла по поселку до самого конца, до берега озера, на котором грели свои бока четыре новеньких челнока. Скинула руку к груди, погладила нашитые на сарафан амулеты уничтоженных семей. Пожалуй, она узнала о западном побережье Ямала все, что хотела. Пора возвращаться домой.